«Поди!» Я поджимаю губы, выпрямляюсь. «Я уже мужчина!» — говорю я. Мой шум говорит то же самое. Аарон смотрит на меня, буравя взглядом насквозь, а потом вздыхает, как будто он разочарован. «Еще нет», — говорит он, меняясь в лице. «Возможно, никогда и не станешь». Я больше не пячусь. «Вот жалость», — говорит он, и прыгает прямо на меня. «Тот!» — кричит Виола. «Беги!» — ору я, но не пячусь. Наоборот, шагаю вперед, и начинается схватка. Я бросаюсь на Аарона, он на меня, я замахиваюсь ножом, но в последнюю секунду отпрыгиваю в сторону, так что он с размаху влетает в каменную стену пещеры. Аарон разворачивается, злобно скалясь, хочет ударить меня. Я пригибаюсь и бью ножом по руке, вспарывая кожу. Однако боль нисколько его не задерживает. Он уже заносит для удара другую руку и попадает кулаком прямо мне в челюсть. Я отлетаю. «Тот!» — снова кричит Виола. Я падаю на скамейку в последнем ряду. А потом, поднимая голову, Аарон оборачивается к Виоле. Она стоит у подножья лестницы. «Беги!» — воплю я. Но у нее в руке огромный булыжник, который она швыряет прямо в Аарона. Тот пытается увернуться и отразить камень рукой, но он попадает ему в лоб, и Аарон летит прочь к краю уступа. «Давай!» — кричит мне Виола. Я поднимаюсь на ноги, но и Аарон встал. Кровь стекает по его лицу. Рот разинут в страшном вопле. Он прыгает вперед, точно паук, и хватает Виолу за правую руку. Она с размаху бьет левой, пачкая кулак его кровью, но Аарон не пускает. Я с криком бросаюсь на него. С ножом. И в последнюю секунду опять отвожу клинок. Просто врезаюсь в него плечом. Мы падаем на каменные ступени. Виола отлетает в сторону. Я приземляюсь на Аарона, и он молотит меня кулаками по голове, а потом тянется вперед и зубами вырывает кусок мяса из моей шеи. Я с воплем отскакиваю в сторону, стискивая рану. Отползаю обратно в церковный зал. Аарон снова кидается на меня. Бьет кулаком в глаз. Моя голова дергается от удара. Я лечу по проходу мимо скамеек, обратно в центр зала. Еще удар. Я поднимаю руку с ножом, чтобы защититься от кулаков, но лезвием вниз. Аарон бьет опять. Я ползу по мокрому полу, по проходу в сторону кафедры, и на третий раз его кулак достает до моего лица. Вышибает мне два зуба. Я чуть не падаю. Потом все-таки падаю. Спиной и головой врезаюсь в каменную кафедру. И роняю нож. Он со звоном скользит к краю уступа, бесполезный, как всегда. «Шум тебя выдает!» — вопит Аарон. «Шум тебя выдает!» Он делает шаг вперед и встает надо мной. «Когда я только вошел в это священное место, я сразу понял, что все случится именно так!» Он стоит у моих ног, смотрит на меня, его кулаки сжаты и перемазаны моей кровью, лицо его собственной. «Ты никогда не станешь мужчиной, Тодд Хьюитт, никогда!» Краем глаза я замечаю, что Виола лихорадочно ищет еще булыжник. «Я уже мужчина», — говорю я, — «но ведь я упал, уронил нож,